Полегчало? С легкой иронией поинтересовался Диар. Я же только хмыкнула и, блаженно сомкнув веки, опустила спинку своего кресла. Сам Ди расслабленно сидел на пассажирском месте и откровенно наслаждался моментом. Я чувствовала на себе его горячий ласкающий взгляд, но глаза открывать не торопилась. В голове снова начало проясняться, правда, мысли в нее полезли уж слишком подходящие такому приятному моменту. Мне вдруг подумалось, что, оказывается, близость между мужчиной и женщиной даже в одной паре может быть очень разной. Вот взять, к примеру, нас с Диаром. Сколько раз мы с ним были близки физически? 3? 4? И каждый раз все происходило по-разному. Ди бывало неторопливо нежным и до дикого страстным, иногда даже немного грубым. А не так давно в этой самой Антарии я узнала, что он может быть еще немножко сумасшедшим. Впрочем, с ума мы сходили вместе, и это было восхитительно. Ну и да, на душе стало легче, а в блаженной неге сейчас пребывало не только тело, но и разум. Потому, решив все же ответить на заданный Диаром вопрос, я растянула губы в улыбке и сказала: «Ты прав, полегчало». «И мне», — отозвался он. Послышался легкий щелчок рычага, и спинка его кресла тоже медленно опустилась. Улегшись удобнее, Ди поймал мою руку и спросил: «И все же, Эли, что тебя расстроило? Когда я пришел, ты выглядела не просто задумчивой, а откровенно грустной. Понятное дело, что сегодня мы узнали немало важного, но не думаю, что тебя могли так выбить из колеи несколько открывшихся фактов». «Да, в проницательности ему не откажешь. А может, все дело в том, что за время нашего знакомства он успел основательно меня изучить? И, возможно, стоило промолчать, не загружать его еще и своими переживаниями, ведь ему и без меня сомнений с головоломками хватает. Но я все же решила поделиться с ним своими мыслями. У меня стойкое ощущение, что, помиловав Анимору, мы совершили огромную ошибку», — проговорила, повернувшись лицом к Диару и открыв глаза. Он ничего не стал отвечать, просто посмотрел на меня и ждал пояснений. Потому продолжила: «Понимаешь, но вот не похожа она на романтичную натуру, способную отправиться на вражеском корабле навстречу своей мечте. Да и глупо ее назвать, язык не повернется. Да, она поклялась, что не причинит нам вреда, хотя, полагаю, и не собиралась пачкать руки в нашей крови. У нее другие цели, и они точно связаны с драконами». «То есть?» — протянул Диар, подложив под голову локоть. «Ты ей не веришь?» «Нет, ни капли. И уверена, что она еще преподнесет нам массу неприятных сюрпризов». Ади вдруг довольно улыбнулся, поймал мою руку и, поднеся ту к губам, поцеловал пальцы. Выглядел он при этом словно гордый учитель, наблюдающий за успехами своего подопечного. «Согласен с тобой, моя Элли», — ответил он, вглядываясь в мои глаза. «И я очень рад, что ты доверяешь своему чутью, а не чужим выводам. Именно это делает тебя на шаг выше твоих противников. Потому что разум можно обмануть, и только интуиция всегда почувствует подвох». «Но почему ты тогда пошел на поводу игры этой горданки?» — выпалила, не понимая. «Потому что мне тоже до демонов интересно, какова ее истинная цель», — чуть ухмыльнувшись, ответил Диар. «И поверь, родная, уже сейчас она под колпаком. Я, благодаря парочке магических меток, знаю о каждом ее шаге. Этери следит за ее эмоциональным состоянием, так что мы перестраховались как могли. Но сойти с нами на берег ты ей все же разрешишь», — уточнила, прекрасно помня о его словах. «Разрешу», — ответил он. «Это риск». Но он только отрицательно мотнул головой и, улыбнувшись, ответил: «За те 3 минуты, что ей позволят постоять на земле, она ничего сделать не успеет. А после я просто отправлю ее обратно на корабль. Таким образом, и данное ей слово сдержу, и сведу к минимуму риск». С одной стороны, это было подло, но с другой Диар ведь собирался в точности исполнить договоренность и ничего своим поступком не нарушал. И тут мне стало ясно, что все это время он держал ситуацию под контролем, а я снова его недооценила. Уже в который раз. Наверное, потому и решила поделиться с ним еще одними своими мыслями. Во втором моем сне Сари сообщил, что у отверженных есть чувства, но что слушать меня они станут, только если увидят силу. Шейла говорила, что видела подземный город и людей. Ты рассказывал, что встречался с самкой дракона и двумя подростками. И все это приводит только к одному выводу, пусть и довольно странному. Нынешние драконы и есть люди. Да, в это трудно поверить, но мы ведь знаем, что маги Имари придумали, как из армии своих живых человекообразных кукол сделать летунов. Более того, известно, что при необходимости те могли снова принимать человеческий облик, хоть и почти этого не делали. Выжить рядом с ними было почти невозможно, но мы знаем, что люди в Лиловом лесу есть. Следовательно, можно допустить мысль, что дабы бороться с летунами в закрытом ото всех городе, тамошние жители приняли решение самим принять тот препарат, что мог сделать их драконами. И, полагаю, он изменил их суть настолько, что они теперь не могут пройти через защиту. Задумчиво проговорил Диар. Но вдруг отрицательно мотнул головой и добавил. Не сходится. Во-первых, если бы это было так, то в эксперименте приняли бы участие только мужчины, а не женщины и дети. Во-вторых, ты сама говорила, что убить дракона нельзя. И другой дракон, даже превосходящий по силе, это тоже сделать не смог бы. Значит, решение самим стать драконами не имело бы смысла. Но суть твоих предположений я понял и даже склонен в чем-то с ними согласиться. Он задумчиво погладил большим пальцем мою ладонь, снова поднес ее к губам и, поцеловав запястье, улыбнулся. В Антарии, конечно, хорошо, но не очень удобно. Так что, Элли, давай одеваться и выбираться из этого чудесного салона. «Как думаешь, стоит рассказать о моих догадках ребятам?» — спросила, нехотя поднимая спинку своего кресла. «Обязательно», — кивнул Ди. «Возможно, они увидят в общем раскладе то, что пропускаем мы. К тому же Ферт — лучший аналитик из всех, что я знаю». Когда, покинув Антарию, мы вышли на палубу, Селима все еще сияла высоко в небе, но жара уже начала немного спадать. Вокруг, куда ни глянь, простиралось спокойное синее море, а мелкие гребешки волн на его поверхности сияли, словно россыпь драгоценных камней на смятом шелке. Мир жил и даже не подозревал, что очень скоро его могут снова наводнить хаос и разрушение. А само понимание того, что его благополучие во многом зависит от нас, действовало на настроение не лучшим образом. Но стоило Диару притянуть меня ближе к себе, а его губам накрыть мои губы, и мне сразу стало легче. А он чувствовал это. Понимал, что сейчас нужен мне, как никогда прежде, потому и не спешил отпускать. «Мы не всемогущи», — проговорил мой принц, немного отстранившись. Но сделаем все, что в наших силах. Мне неизвестно, чем закончится эта экспедиция, но я верю в ее успех. И в тебя верю, Элли. Спасибо, что ты есть, — ответила, подняв голову и встретившись с ним взглядами. Спасибо, что ты со мной. У нас одна цель, — сказал он, — и один путь, общий для нас двоих. Диар стоял рядом. Легкий ветерок мягко шевелил его светлые волосы, лицо освещали лучи Селимы. Я просто смотрела на него и не могла поверить, что он правда мой, что любит меня, что мы вместе, пара, почти семья. Я чувствовала его как саму себя, осознавала, что ради его благополучия, не задумываясь, отдам свою жизнь, и была счастлива. Шейла утверждала, что наши судьбы связаны. Напомнил Ди, посмотрев на меня с особенной теплотой. Теперь я понимаю, что это действительно так. И сейчас здесь, перед ликом нашего светила, в окружении стихии воды, я говорю тебе, что ты моя. Это значит, что я никому тебя не отдам, никуда не отпущу. И не надо, — ответила, прильнув к его груди. Не отпускай. Будь со мной. Будь моим. Буду, — прошептал, целуя в висок. И не сомневаюсь, что вместе мы обязательно со всем справимся.